Дмитрий отдает остальным троим сыновьям города, купленные еще Калитою и окончательно присоединенные только им: Юрию Галич, Андрею Белоозеро, Петру Углич. Предпоследний сын, Иван, сильно обделен. Ему ничего не назначено из собственно московской отчины. Удел его ничтожен в сравнении с уделами других братьев. Такую, по-видимому, несправедливость объясняют слова завещателя. «В том уделе волен сын мой, князь Иван, который брат до него будет добр, тому даст». Из этих слов видно, что князь Иван был болен и не мог иметь надежды на потомство. Вот почему Донской дает ему право распорядиться своим маленьким уделом в пользу того брата, который будет до него добр. В самом деле, Иван умер скоро по смерти отца. Никоновский список, том 4, страница 191. Завещание было написано прежде рождения самого младшего сына Константина, и потому на его счет сказано следующее: «Отдаст Бог сына, и княгиня моя поделит его, взявши по доле у больших его братьев». Княгине своей Дмитрий завещал по нескольку волостей из уделов каждого сына, с тем, чтобы по смерти ее эти волости отошли к тому князю, к уделу которого принадлежали. Но теми волостями, которые примыслил сам Дмитрий и дал жене, или которые она сама примыслила, великая княгиня могла распорядиться по произволу. Сыну ли, которому даст, по душе ли даст? Великой княгине уступлена также неограниченная власть при дальнейшем распределении властей между сыновьями в следующих случаях. Когда умрет один из князей, то уделом его княгиня делит остальных сыновей. Если у которого-нибудь из князей убудет отчины, то княгиня вознаграждает его за потерю, отделив ему часть из уделов остальных братьев. Если умрет старший сын, князь Василий, то его удел переходит к старшему по нем брату. Удел последнего княгиня делит между всеми сыновьями. Здесь должно предполагать смерть беспотомственную. Наконец, завещатель выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду. «А переменит Бог Орду, дети мои не им давать и выхода в Орду, и который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть». Говоря о важном значении княжения Дмитриева в истории Северо-Восточной Руси, мы не должны забывать и деятельности бояр московских. Они, пользуясь обстоятельствами, отстояли права своего малолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. Последний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Доказательством служат следующие места жития его, обнаруживающие всю степень влияния бояр на события Дмитриева княжения. Пусть эта речь выдумана, изукрашена сочинителем, для нас важны не собственные слова великого князя, но то, как представлялись современникам отношения его к боярам. Чувствуя приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте против их службы, без воли их ничего не делайте». Потом умирающий князь обратился к боярам с такими словами: «Вы знаете, каков мой обычай и нрав. Родился я перед вами, при вас вырос, с вами царствовал, воевал вместе с вами на многие страны, противником был страшен, поганых низложил с Божию помощью и врагов покорил, великое княжение свое сильно укрепил, мир и тишину дал русской земле, отчину свою с вами сохранил, вам честь и любовь оказывал, под вами города держал и большие волости, детей ваших любил, никому зла не сделал, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не ограбил, не обесчестил, но всех любил, в чести держал, веселился с вами и скорбел, и вы не назывались у меня боярами, но князьями земли моей. Кто же были эти бояре? Первое место между ними принадлежит Дмитрию Михайловичу Волынскому Боброку, победителю рязанцев и решителю Куликовской битвы. Он выехал из Волыни в Москву при Донском и женился на сестре великокняжеской Анне. Между свидетелями, подписавшимися на второй духовный великого князя, имя Дмитрия Михайловича стоит на первом месте. После Волынского следует Тимофей Васильевич Окольничий, который называется также великим воеводою. По родословным книгам он был брат последнего Тысяцкого Василия Васильевича Вильяминова. В первой духовной Донского он подписался свидетелем на первом месте, во второй духовной — на втором, уступив первое Дмитрию Михайловичу Волынскому. Подпись эта доказывает, что он не был убит на Куликовском сражении, как говорится в сказаниях. После Тимофея Окольничева на духовных грамотах следует подпись Ивана Родионовича Квашни, который в известиях о Куликовской битве называется Костромским воеводою. Это был сын известного Родиона Несторовича, боярина Калитина. После имени Ивана Родионовича в духовных великого князя следуют имена двоих Федоров Андреевичей. Первый был сын известного уже в предыдущее княжение боярина Андрея Кобылы, но сын Федор Андреевич носил уже другое прозвание — Кошка. О знатности этого боярина свидетельствует то, что великий князь Тверской Михаил Александрович женил своего сына на его дочери. Никоновский список, том 4, страница 202. Другой боярин Федор Андреевич Свибл —